Мы отмечали, что библейские имена обыкновенно исполнены смысла, передающего некоторые представления о характерах личностей, которые ими назывались. Бог при случае, вы можете припомнить, использовал это употребление имен, изменяя их при новых обстоятельствах. Авраама на Авраама, Сара на Сара и Иаков на Израиля. Иисус в Новом Завете подчеркнул это, когда сказал Симону Петру: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень», то есть Петр. Пророкам Исаии и Осии было повелено назвать своих детей с целью, чтобы открыть некоторую истину об Израиле. Бог также открыл себя самого человеку через свои многие имена. Мы рассматриваем их в этой серии. В настоящее время мы обращаем внимание на составные имена Бога с именем Иегова. И Иегова является основным именем Бога, данным через Откровение, которое стало именем Завета с древним израильским народом. И Иегова открывает Бога как всегда существующее личное и моральное существо, вступившее в искупительное отношение с его народом. Составные имена Иеговы дарованы, когда Бог прогрессивно открывает самого себя во время возникающих нужд среди Израиля. Апостол Павел напоминает нам, что происшедшее с Израилем происходило с ним как образы, а описано в наставлении нам. Имя, на которое мы желаем обратить теперь внимание, Иегова Циткену, встречается в книге пророка Иеремии, когда пророк говорит об отрасли праведной и царе, который явится и будет производить суд и правду на земле. Имя его, которым будут называть его, пророк открывает: Иегова Циткену, или Господь оправдание наше. Это пророчество относится к пришествию того, кто будет прославлен как Господь оправдание наше. Контекст этого пророчества, произнесенного Иеремией, представляет древнего Израиля в великой темноте. 10 северных колен Израильского царства были взяты в пленение сверх сотни лет перед этим. Оставшееся иудейское царство теперь поспешно направлялось к своему падению, ничего не научившись от примера других колен. Израильский народ и иудейское царство повернулись от Иеговы. «Они обратились ко мне спиною, а не лицем», — жалился пророк за Иегову. Так как они пренебрегли его мерами искупления, как Иегова Ире, Бог не мог быть для них Иегова Рофе, то есть тем, кто исцеляет. У них не было больше победы под именем Иегова Нисси, то есть Господь Знамя Мое, потому что они не отделили себя для Иегова Мкадеш, то есть того, кто освящает. Иегова Шалом не был больше их миром. Они были пораженные, развращенные и испорченные. Они были терзаемы разногласием внутри и нападениями победоносными агрессорами извне. Добрые цари и плохие цари, реформации и падения следовали один за другим, обнаруживая чрезмерное падение моральных и духовных стремлений, ведущих к катастрофе. И нельзя было остановить это печальное состояние. Во второй книге Паралипоменон записано, что предупреждения Иеговы оставались без внимания, и над пророками его насмехались, ругались и издевались, доколе не сошел гнев Господа на народ его так, что не было ему спасения. Господь также сказал относительно царства Иуды: и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». 4 Царств 23:27. Итак, Иеремия предсказал пленение Иуды и даже наставлял их покориться царю Вавилонскому, который стал орудием в исполнении приговоров Иеговы над ними. Какое печальное и, по-видимому, безнадежное состояние! Теперь было дано обетование, что, несмотря на их греховность и нечестивость, безнравственность их царей, отрасль, праведное имя которой будет известно как Иегова Циткену, Господь оправдание наше явится, и Иерусалим будет назван его великим именем. В нем Иуда познает искупление, исцеление, победу, мир и станет праведным. Истинным качеством его царства будет духовность и его главной характерной особенностью – праведность. Праведность, которая не от них самих, но от того царя, который будет Иеговой. Он будет вовеки сидеть на престоле Давида. Иегова Циткену, Господь наше оправдание. Действительно священное имя. Слово Циткену происходит от слова, которое означает праведность. Оно буквально и первоначально означало быть окостеневшим или прямым. Это очень важное слово в его употреблении в Ветхом Завете выражало Божий образ действий с людьми относительно их праведности, оправдания и освобождения. Оно употреблялось относительно внешних норм верных и справедливых отношений среди самих людей. В книге Левит Израиль был наставлен: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные. Я Господь, Бог ваш». Древняя справедливость часто была представлена человеком с парой уравновешенных чаш в своих руках. Псалмопевец представляет всех людей, возвышенных и непристойных. Если их положить на весы, то обнаружится, что все они вместе легче пустоты. Псалом 61:10. Это слово, употребленное сотни раз в Писании, лучше всего известно, когда мы видим его представленным в характере Бога и его действиях. Сам Иегова является совершенной праведностью, псалмопевец говорит. Господь праведен. Пророк Исаия соединяет это слово с «эл», когда описывает его как праведного Бога, «эл цадик» или «справедливо». Нет иного, кроме его, и нет никого, с кем можно его сравнить. Все его пути справедливы. Праведность и справедливость являются основанием его престола. Человек, в противоположность Иегове Циткену, злой во всех своих путях. Иегова представлен псалмопевцем, как напрасно ищущим с небес, не найдет ли он того, кто разумеет и делает добро. Произнесен приговор: «Нет делающего добро, нет ни одного». Апостол Павел провозглашает: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Пророк Исаия утверждает, что в таком свете Божьей праведности вся праведность наша, как запачканная одежда. Новый и Ветхий Заветы ясно учат, что человеку самому совершенно невозможно достичь праведности, приемлемой праведностью Бога, по причине его унаследованного греха. Дальше человек грешен и считается виновным перед Богом. Душа согрешающая, она умрет, ибо возмездие за грех – смерть. В этом слава Евангелия. И Иегова Циткену стал плотью. Проявление и предоставление этой праведности Иеговы, которая только сама может сделать людей приемлемыми Богу полностью, реализируется в Господе Иисусе Христе. Пророк Исаия говорит об этом рабе Иеговы, который должен прийти. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Однако он должен пострадать вместо нас за наши грехи, грехи Израиля и всего мира. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Ветхий и Новый Заветы учат, что наказание за грех недостаточно для очищения грешника, но что праведность невинного заместителя должна засчитаться насчет грешника, чтобы он мог стоять пред Иеговой оправданным от наказания и вины греха. Это исполнилось в Господе Иисусе Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Он заплатил за нашу вину греха смертью на кресте. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Придите к Нему и получите праведность Божью, которая через веру в Иисуса Христа, Он и Иегова Циткену. Аминь.